Глава 7. Кланы Морсвилла. Разведчики достигли первых домов уже на исходе сил. Кроул еле передвигала ноги, и Храброву пришлось поддерживать ее за локоть. Устал даже Олан. Однако мальчик держался молодцом, никому не показывая слабость. Не лучше обстояли дела и у Кайнца. Граф с трудом перевел дыхание, оперся спиной о стену и вымолвил. «Все». «Еще один такой рывок, и мое сердце не выдержит. Я рыцарь, привык скакать верхом на коне, а не совершать пешие переходы, как болваны-простолюдины». «Ну, конечно», — усмехнулся Аята. «Самое главное, что мы оторвались. За это надо сказать спасибо Освальду. Вечная ему память, и да простятся грехи бедняги на страшном суде». Олис, обернувшись назад, внимательно всматривался в линию барханов. Где-то там в долине двигались властелины пустыни. Не ускользнуло от взгляда русичей то обстоятельство, что на песке лежало несколько тел. Что ж, Ридли дорого продал свою жизнь. Выигрыш во времени и смерть хотя бы одного мутанта оправдывали такую жертву. С ней нельзя смириться, но можно понять. Внутренне Храбров был готов совершить подобный поступок. На передышку ушло не менее 15 секунд. Взмах руки Генриха, и группа двинулась в путь. Они шли по широкой улице с одинаковыми семиэтажными домами по сторонам. Когда-то здесь жили люди, но сейчас район казался совершенно вымершим. Как и в лесах Лендвилла, дорога была погребена под вековым слоем земли, песка и щебня. Кое-где здания не выдержали и обрушились, образовав гигантские завалы. Под действием солнца и ветра в городе стерлись все краски, и сейчас он был одноцветным. Серо-черный оттенок придавал Морсвиллу вид огромного заброшенного кладбища. Впрочем, наверное, так оно и было. Состояние людей, находящихся в столь ужасном месте, описать нетрудно. Подавленность, страх, неуверенность в себе. Именно у могил человек начинает задумываться о бренности своего существования. Некогда цветущая цивилизация превращается в руины всего за несколько минут. Подобный кошмар нормальный мозг не может даже вместить. Всего 200 лет назад здесь росли деревья, распускались цветы, бегали и смеялись дети. «Похоже, что наши опасения были напрасны», — произнесла Салан, отбрасывая в сторону небольшой камень. «Этот город мертв. Взрыв не уничтожил здания, но оказался разрушителен для инфраструктуры. Само собой, что люди выжить в таких условиях не могли. Нет воды, нет пищи, нет кондиционеров». «Довольно-таки опрометчивый вывод», — возразил Тина. «Во-первых, мы находимся на самой окраине Морсвилла, а здесь влияние пустыни наиболее заметно. Во-вторых, сюда могли совершать набеги властелины, и жители покинули столь опасную территорию. В-третьих, Сириус уже достаточно высоко, чтобы люди без дела шатались по улицам. И в-четвертых, весьма возможно, за нами сейчас наблюдают десятки глаз. Это их город, мы не можем знать всех особенностей Морсвилла». Невольно разведчики начали оглядываться по сторонам. В каждом окне мерещились какие-то тени. Любой шорох заставлял воинов хвататься за оружие. Так продолжалось не менее получаса. За это время группа углубилась на территорию города на 2 километра. Чтобы сбить со следа властелина в пустыне, Кайнц повел разведчиков не на запад, а на восток. На всякий случай, земляне даже покинули главную улицу. Слишком уж она была широкая. Человек на ней превращался в отличную мишень. Впрочем, все боковые ответвления шли точно по прямой и вели к следующей магистрали. Древние тосконцы не любили закрытых дворов и узких переулков. Зато именно о них сейчас мечтали разведчики. Им необходимо было надежное укрытие. Длинная ночь, бегство от мутантов, незнакомая местность – все это сильно измотало людей. «Пора останавливаться», – не выдержал, наконец, Генрих. «Без отдыха мы скоро протянем ноги». «Но где?» — спросила Салан, приваливаясь к стене и вытирая пот со лба. «Не прямо же на улице? Здесь нас легко обнаружат и мутанты, и Коун. Видимость просто превосходная». «Придется выбирать дом», — усмехнулся Тина. «И я даже знаю, какой», — вставил Храбров. «Метрах в 50 от нас, возле двери, стоит какой-то скелет». «Что?» — дружно выкрикнули все остальные. Они думали, что Олис шутит, но Русич спокойно указал рукой на здание слева от дороги. Сомнений не было. Возле зияющего пустотой проема находились бренные останки человеческого существа. Дружно обнажив мечи, земляне осторожно начали приближаться к скелету. Вскоре стало понятно, что его присутствие здесь вовсе не случайность, а чей-то умысел. Тонкая веревка удерживала череп и позвоночник в строго вертикальном положении, между костями рук и ног находились каменные распорки. В результате этих приспособлений складывалось впечатление, что скелет стоит сам по себе. «У этих парней есть чувство юмора», — проговорила Аята, дотрагиваясь наконечником копья до черепа. «И массивные палицы», — добавила Линда и указала на три сломанных ребра с левой стороны скелета. «Интересно, сколько это чучело висит здесь?» — спросил Кайнц. «Трудно сказать», — ответила Олис. «Но не меньше 9-10 декад. Кости сильно потемнели, обветрились. Все говорит о том, что смерть была насильственной». «Это неудивительно», — вымолвил самурай. «Как видите, сержант, ваши предположения оказались ошибочными. Здесь есть люди. Или то, что из них получилось во время мутации. Их нравы вряд ли лучше, чем у бандитов Линка или властелинов пустыни. В этом мире выживает только сильный. Естественный отбор. Так, по-моему, называется закон». «Совершенно верно», — подтвердила Салан. «Природа порой жестока. Но лично меня интересует, почему вы выбрали именно этот дом. Скажем прямо, указатель, не располагающий к спокойствию». «Но ведь других мы в городе не видели», — спокойным тоном возразил Храбров. «Думаю, что скелет не зря здесь находится. В любом случае, это стоит проверить». «Я согласен», — вставил Тина. «На Оливии все имеет свое значение. И если кто-то поставил здесь это чучело, он сделал это не напрасно. Для начала нам нужен пленник. Кто им будет, неважно. Пора познакомиться с Морсвиллом поближе». Граф возражать не стал. Он был здорово измотан и с трудом передвигал ноги. Бегство от мутантов подорвало его силы окончательно. Как-то само собой получалось, что группой теперь управляли Аята и Олис. Прежде чем войти в дом, японец перерубил веревку, подхватил скелет и поволок его за собой. Преследователи не должны обнаружить этот знак. Первым сделать шаг в проем пришлось Храброву. Пару секунд он совершенно ничего не видел. Большое темное помещение, в которое не проникал ни один луч сияющего во всю мощь Сириуса. Однако постепенно глаза начали адаптироваться во мраке. Вскоре юноша уже мог различить пустую нишу лифта, широкую лестницу и древнюю пластиковую панель на стене. 200 лет назад она служила переговорным пультом с жильцами дома. Кое-где еще даже сохранились фрагменты красочной росписи подъезда. И надо сказать, вкус у древних тосконцев был неплохим. Цвета использовались сочные, яркие, но не режущие глаз и не претендующие на оригинальность. Все очень типично, неброско и приятно. «Господи!» — вырвалось у Олис. «Здесь же жили люди! Они учились, ходили на работу, влюблялись, рожали детей!» «А потом кто-то бросил бомбу, и все закончилось в один миг. Катастрофа унесла жизнь миллиардов ни в чем не повинных тосконцев», — добавил Олис. «Алан здесь ни при чем!» — воскликнула девушка. «Кто знает, кто знает!» — философски заметил Тина. Времени на спор не было, и разведчики начали подниматься по лестнице. Однако не успели они сделать и трех шагов, как им навстречу выскочил какой-то бородатый, грязный мужчина. Не глядя на воинов, он метнулся в холл. Добежав до брошенного скелета, морсвилец разразился проклятиями. «Ах вы, ублюдки! «Да как вы посмели снять Барла? Я мучился целую декаду, прежде чем придумать, как его повесить. Пожалуюсь вот Эллену, он с вас шкуру сдерет». Вряд ли эта речь когда-нибудь закончилась бы. С каждым мгновением мужчина расходился все больше и больше. Теперь он уже кричал о личном оскорблении, о какой-то лицензии и солдатах зоны чистых. Всякий раз его тирады заканчивались описанием страшных пыток, ожидающих наглецов. Наконец Аята не выдержал и громко проговорил. «Слушай ты, заткнись, иначе я проткну тебя копьем и выставлю на улицу вместо скелета. Думаю, через пару декад ты от него отличаться не будешь. И вообще, неэтично так поступать с останками человека». Тосконец неожиданно затих. Удивленно и испуганно он рассматривал своих гостей. Только сейчас мужчина обратил внимание на странную одинаковую одежду людей, на объемные рюкзаки и великолепное оружие. Ничего подобного Шон, а именно так звали хозяина, раньше не видел. Сюда не раз заходили путники, но они мало отличались от жителей Морсвилла. Жизнь на Оливии была трудна и опасна. Это всегда отражалось на внешнем виде людей. Оборванные, грязные, нестриженные – вот типичный образ коренных тосконцев. К нему уже привыкли, и любой человек, выбивающийся из рамок, в Морсвилле долго не жил. Конечно, и у этих воинов была испачкана одежда, кое-где виднелись капли засохшей крови, подбородки мужчин скрывала грязная щетина, но все же чувствовалось, что они чужие. Только случай поставил их в столь сложные условия. Шон немало пожил и научился разбираться в людях. В уме он уже прикидывал, сколько может получить от Эллена за столь ценную информацию. Пару мечей, два комплекта одежды, а может и рабыню. Девочки чертовски хороши. От приятных мечтаний лицо тосконца расплылось в широкой улыбке. Эти простофили попались в ловушку. Что ж, по делам. Морсвилл — неважное место для прогулок. «Кто вы такие и почему ворвались в мой дом?» — мягким голосом спросил мужчина. «Путники», — лаконично ответил Храбров. «Нам нужно укрыться на несколько часов. Идти в такую жару просто невозможно». «Истинная правда», — согласился Шон. «Но вы попали как раз туда, куда нужно. Мой дом — идеальное место для отдыха путешественников. Скажу больше, он и служит для этой цели. Это мой скромный заработок. Надо ведь жить на что-то. Вода и пища стоят очень дорого». «Я понял тебя», — усмехнулся Тина. «Мы заплатим за свое пребывание. Думаю, этого будет достаточно». Самурай вытащил из-за пояса острый, как игла, четырехгранный кинжал и показал его Морсвильцу. Глаза того алчно загорелись. Он сделал шаг навстречу землянину и протянул руку. «Нет», — покачал головой Аята. «Я дам его тебе только после того, как мы уйдем. Благополучно уйдем. Не люблю неприятные сюрпризы». По телу тосконца невольно пробежала дрожь. Этот желтолицый воин с раскосыми глазами словно читал его мысли. Взгляд чужака был тяжело опасен. Шон вдруг понял, что это вовсе не простаки. Одна ошибка, один неверный шаг, и они отправят хозяина на тот свет, ни секунды не колеблясь и не сомневаясь в принятом решении. «Само собой, само собой», — заискивающе проговорил тосконец. «У меня очень тихое и спокойное место. Никаких мутантов, никаких драк. Поднимайтесь на третий этаж и располагайтесь в любом помещении. За отдельную плату я могу предложить вам еду, воду или что-нибудь покрепче». «Нет», — жестко сказал Кайнц, — «у нас все есть. Мы нуждаемся лишь в отдыхе». «Как угодно моим гостям». Грязный бородач почтительно согнулся, очень резво взбежал по лестнице на второй этаж и скрылся в боковом проеме. «Весьма подозрительный тип», — вымолвила Салан. «Слишком уж у него бегали глаза. Не взгляд, алчный, недобрый. Разберемся», — произнес Тина. «А сейчас нам лучше подняться наверх. Честно говоря, я просто мечтаю о сне». Разведчики довольно быстро преодолели два пролета и оказались на третьем этаже. Когда-то он был рассчитан на 3 квартиры, но сейчас все двери отсутствовали, и создавалась видимость единого помещения. На полу валялся какой-то мусор, обломки пластиковых панелей, детали разбитых приборов. Некогда красивый населенный дом пребывал в мрачном запустении. «Куда?» — спросил Олан. «Налево», — сразу ответил Храбров. «Там окна выходят на улицу. На всякий случай будем держать ее под контролем». Группа медленно и осторожно ступила в заброшенную квартиру. В ней было 7 комнат, 3 из которых действительно имели окна на боковую магистраль. Аята выглянул наружу и удовлетворенно кивнул головой. Теперь враги не могли подкрасться неожиданно. В углах помещения валялись какие-то грязные тряпки и матрасы. По всей видимости, именно они служили в качестве постели забредшим сюда путникам. Рядом лежали пластиковые миски и кружки. О том, что их никто и никогда не мыл, можно даже не говорить. «Господи, какой ужас!» — выдохнула Олис. «Подобной антисанитарии я в жизни никогда не видела. Неужели здесь спят люди?» «Именно так», — подтвердил граф, отбрасывая тряпки ногой. «И надо сказать, что постоялые дворы на земле гораздо привлекательнее. Там хоть чистую простыню постелят, подадут горячее жаркое и нальют неплохого вина». «Размечтался», — со смехом проговорил самурай. «Скажи спасибо, что хоть от Сириуса есть укрытие. Кстати, заметили, в комнатах гораздо холоднее, чем на улице». «Естественно, тень», — начала было Кроул. «Нет», — остановил девушку Тина. «Эти здания построены из термостойких материалов. Они очень медленно нагреваются. Я заметил это еще час назад. Прислонился к стене, а она еле теплая. Древние тосконцы знали, из чего надо строить город в пустыне». «Интересно, зачем они его вообще здесь создали?» — поинтересовался Генрих, уже расстеливший одеяло и улегшийся на него. «Причин много», — вмешалась в разговор Салан. «Наиболее вероятны 2. Первая — чисто историческая последовательность. Сначала оазис, затем поселение, а в будущем — огромный город. С течением времени это вполне естественный процесс. На Земле происходит то же самое». «А вторая?» — спросил Лолан. «Развитие цивилизации. Сначала построили космодром, причем подальше от людей. Случались ведь и взрывы, не исключаем и секретность. Однако постепенно космические полеты стали нормой. Увеличились грузоперевозки, началось освоение новых планет. Маленький городок рос, рос и превратился в многомиллионный мегаполис. Заводы, фабрики, доки для космических кораблей. Все это требовало человеческих рук и мозгов». «Ладно, хватит дискутировать», — прервал речь Линды Аята. «Пора на отдых. Дежурим по часу. На этот раз придется поработать и Олану, правда, в паре с Кроул. Остальные будут караулить в одиночку. Я первый, Олис второй». Указание японца было справедливо, но явно запоздало. Каинс и Олис уже спали, а Храбров, привалившись к стене, дремал и явно ничего не слышал. Вскоре утихомирились и Салан с мальчишкой. Тина остался один. Он тоже чертовски устал, но прекрасно понимал, что риск слишком велик. Хозяин этого дерьмового заведения не внушал доверия. Слишком уж подлая рожа.